Глава 12. Сложные условия. Погасли красные огни светофоров, и ноги выполнили привычные действия. Быстро, но плавно отпуская сцепление, и давлю на педаль газа до упора. Нет привычного визга шин. Одно шипение и скольжение авто, которого в любой момент может завертеть на скользком асфальте. Кручу руль, отлавливая машину. Наконец шины сцепляются, и резкий толчок вперед. Тахометр в красной зоне. Вторая и сразу третья передачи. Впереди маячит авто Лисы, а вот двух соперников смог обойти на старте. Четвертая передача. Педаль газа в пол. Джус намного быстрее болидов Лисы и Сурна. До первого поворота еще есть время и несколько сот метров. Догоню. Перед поворотом идем бок о бок с двумя соперниками. Три машины в ряд. Но Лиска и Сурн затормозили намного раньше. Я же воткнул вторую передачу, а потом стал нажимать на педаль тормоза и юзом вошел в поворот, выкручивая руль то в одну, то в другую сторону. Да, рисковал. Отчаянно. Но прекрасно понимал, что не обойди их тут, то меня обязательно с трассы вынесут. В особенности это касается болида, подстраховывающего Сурна. На старте он ничего не смог сделать. Провалил. Но пытался догнать и, подозревая, пошел бы на таран. Уф. Выдохнул. А потом набрал в легкий воздух. Момент торможения и прохождения поворота забыл, как дышать. Получилось! Теперь только скорость и внимание. Мой легкий болид мгновенно оторвался от сражающихся преследователей. На круге им привез 10 секунд. А дождь тем временем стал усиливаться. Дворники уже работают безостановочно. На трассе потоки воды, приходится плыть, а не гоняться. Тем не менее, с каждым следующим кругом преимущество увеличивается. Пару раз меня вынесло на гравий. Неожиданные порывы ветра словно попытались охладить охвативший меня азарт. Первый, не слишком мощный порыв, ветра проигнорировал, но когда случился второй, ударивший в заднюю часть Джуса, то скорость сбросил, тем более что оторвался настолько, что могу два раза подряд заехать на дозаправку. «Впереди в 20 секундах болид, занимающий 14 место», — сообщил бортовой комп. «Через сколько догоним? И на сколько кругов у нас запас топлива?» Интересуюсь, а сам уже вижу стопори догоняемого болида. К этому времени выбыло 5 машин, чему, честно говоря, удивлен. Как сообщил комп, аварий почти не зафиксировано. Легкие касания и отломанные бамперы не в счет. Все едут очень осторожно и аккуратно. Кроме 3 машин. Лиска с Сурном бодаются и время от времени меняются местами. Их противостояние выходит зрелищным. Чего не скажешь про меня. Я-то ото всех уехал. Ты его уже догнал. Резюмировал комп очевидное. Топлива хватит еще на 3 круга. Но впереди есть трафик. Возможно, следует не идти на обгоны, а заехать на пит-стоп. Как скажешь, согласился с ним и свернул на дорогу в бокс. Дозаправка прошла в штатном режиме. Залил топливо еще на 20 кругов. Нет, до конца гонки, которая состоит из 50 кругов, не хватит. Предстоит еще один визит. Но решил придерживаться данной стратегии, так как не могу прогнозировать скорость на потяжелевшей машине. Только выехал на трассу, как небо просветлело. Дождь прекратился, выглянуло солнце. «И как это понимать?» – озадачился я. «Сообщение администрации гонки», – раздался голос компа. «Озвучить?» «Естественно». «В связи с улучшением погодных условий, не возбраняется переход на стандартные шины. Замену придется производить собственными силами». Помощь возможна только другими гонщиками, если они того захотят. Предупреждаем, на сухой и прогретой трассе дождевые шины износятся на 99% за 10 кругов. Рекомендуется перенастроить бортовые компьютеры за слежением данного параметра. Прозвучал из динамиков Джуса голос судьи этой трассы. Пока не понимаю, чем мне это грозит. Иду в лидерах с приличным отрывом, но трасса стремительно сохнет, один круг и воды на асфальте почти не осталось. Комп начинает озвучивать процент износа шин, который действительно разрушается впечатляющими темпами. Прогноз погоды до окончания гонки. Задаю вопрос компу. В голове крутится, что такая смена погоды неспроста. Разум сети преследует какую-то цель. Но для чего ему так радикально вмешиваться? Или это заранее спланировалось? Нет ответов. Прогноз недоступен, ответил комп. Странно, любой запрос возвращается со знаком неизвестности, словно тут природа независима. Можем ли как-то сопоставить износ шин у соперников? Да, в связи с тем, что те едут намного медленнее и осторожнее, то и шины у них по времени продержатся дольше. Сейчас износ составил 50%, на 75% возможен выход из строя любого колеса, озадачил комп. Другими словами, мне явно придется заезжать в ближайшем будущем. И главный вопрос в дозаправке. Залить полный бак или нет? Что-то подсказывает, то солнышко, которое нещадно палит, явно временное, и стоит мне переобуться, как пойдет ливень, вынуждая вернуться за дождевой резиной. Черт. Если все-таки есть, то у меня получится 3 пит-стопа, а у соперников ни одного. А там же смена колес, что меня явно отбросит в хост пелетона. Да, гонщикам придется дозаправляться, но времени они потеряют на это мало. Блин, вот же подстава со стороны разума сети. 75% износ задней правой покрышки, доложил комп. Гон, ты слишком сильно атакуешь. Черт, задумался. Нога сама стала давить на педаль газа. Блин, ну не могу я медленно плестись. Все равно же меня поставят в интересное положение, из которого просто так хрена с два выберешься. В сердцах воскликнул и резко выкрутил руль, нажимая на педаль тормоза, сворачивая в сторону боксов. В голове зудит вопрос насчет бензина, заливать или нет. Заезжаю в бокс, машину загоняю на подъемник и ставлю на ручной тормоз. Пневмопистолетом срываю гайки с колес, после чего вывешиваю болид и один за другим меняю колеса на новые. Да, это не мои родные. Кто-то озаботился, и в боксе лежит помимо моих колес еще два комплекта. Один дождевой, с глубокими канавками, а второй для сухой трассы, практически слик. Похоже, менять резину предстоит еще раз, а то и два, делаю вывод, но бензин в бак заливаю полностью. Выезд на трассу чуть не закончился печально. Два болида, а это не Лиса и Сурн, борясь за какое-то место, столкнулись прямо передо мной. Их закрутило, и во все стороны полетели обломки. Скрип шин, перекладываю рули из стороны в сторону, стараясь избежать столкновений с осколками. Джуз петляет на трассе, а впереди поворот. Сумел избежать столкновений, хотя и на что-то наехал. «Правое заднее прокол», — объявил комп. «Твою!» — непечатно выругался я. Машину ощутимо тянет в сторону, но мне повезло, что покрышка новая, а прокол медленный. Но черт возьми, это же опять смена резины. И так откатился на 7-е место с отставанием в полкруга от лидеров. Да, им придется заезжать за смену резины, но лишний пит-стоп меня отбросит далеко. Гоню, что есть сил, но спускающее колесо не позволяет развить приличную скорость. Хотя, если судить по двум отметкам по секторам трассы, то смогу у лидеров отыграть секунду и даже увидел вдали хвост из трех болидов. Третий сектор со скоростными поворотами. Перестарался, чуть занесло и заехал на небольшой поребрик. Джуз резко осел и заелозил на асфальте с противным скрежетом. Руль из рук вырывается, кузов трясется. «Что произошло?» – задаю вопрос компу. «Разбортировалось проколотое колесо», – получаю ответ. Хотя уже вижу в зеркало заднего вида, как с правой задней стороны во все стороны летят искры, выбиваемые диском при соприкосновении с асфальтом. Дотяну или не дотяну до боксов? Скорость сбросил до минимума, хотя на прямых и стараюсь разогнаться. Но как на грех их тут всего-то две, и они короткие. Соперники нагоняют и без борьбы объезжают. Перед поворотом меня обошли два болида, а комп резюмировал, что мы откатились на 13-е, последнее место. Символично, пробубнил я, заезжая в бокс. При снятии поврежденного колеса проблем не возникло, хотя опасался, что шпильки, на которые накручиваются гайки, могли повредиться, но нет. В этот раз повезло, а может разум сети решил, что могу еще погоняться. В лобовое слепит солнце, гоню по трассе, стараясь отыграть упущенное время. Отрывы в пелетоне небольшие. Между 12 гонщиками они составляют в общей сложности 30 секунд, что ровно столько же, сколько мне до 12 места. «Лучший круг», – резюмировал комп, как только выехал из боксов и пустился в погоню. «Действую на автомате, словно войдя в транс. Круги штампую один за другим и уже почти догнал последнюю машину. Погода вновь испортилась, заволокло небо тучами, поднялся порывистый ветер, временами накрапывает дождь. В любой момент может пойти ливень. Ставить дождевую или продолжить гонку. Машина на трассе ведет себя уверенно. До финиша 8 кругов, но до первого места еще 12 гонщиков впереди. И они меня хренушки просто так пропустят. На второй половине трассы сильный дождь. Лидеры сворачивают в боксы за смену резины. — предупредил комп. Развязка гонки. Если сейчас заеду за дождевой резиной, то вряд ли смогу побороться за лидерство. Комп говорит, что вторая трасса сухая. Точнее, нет там сильного дождя. Рискнуть? Возможно, мне дается шанс. Или проиграю окончательно, или выйду в лидеры. Перед заездом в боксы с неба льет поток воды. Но я не свернул, проехал мимо. На стартовой прямой начал тормозить намного раньше обычного. Но скорость не падает. Машина руля не слушается от слова совсем. Рулем кручу, уже и первую передачу воткнул. А Джус, словно скоростной катер, поднимая в сторону тучи брызг, стремительно скользит. «Тормози же!» — кричу, давя изо всех сил на педаль тормоза. «Что с тормозами?» — спрашиваю комп. «Колеса заблокированы», — получаю ответ. «Все работает исправно». «Хрена с два, неисправно. Нет сцепления. Точнее, оно очень и очень плохое». Джус все же замедляется, но медленно. Перед самым поворотом, когда уже думаю, что вылечу в гравийную полосу безопасности, из которой выбраться вряд ли смогу, машину начинает крутить, но сцепление с асфальтом появилось. Вращается Джус словно в каком-то танце. Лихорадочно верчу руль то в одну сторону, то в другую, при этом играю педалями тормоза и газа. Уф, каким-то чудом поворот сумел пройти и не потерял много времени. Вперед! Уже не так быстро гоню по текущей воде по трассе. Торможу намного раньше, перестраховываясь. Ну вот и сухая половина трека. Сразу же педаль газа в пол. По итогам круга получилось, что оторвался на чистых 5 секунд от идущего на втором месте Сурна. Лиса же откатилась на пятую строчку, но постепенно догоняет четвертый болид, который из ее клана, а тот ей место без борьбы уступит. На третье место в этой непростой гонке вышел Бишин, и Лиски он себя опередить не даст. Расклад понятен, до финиша всего ничего. На той части трассы, где идет ливень, я теряю много времени, а Сурн меня стремительно догоняет. Но по сухому треку противопоставить никто ничего не может, мгновенно отрываюсь. Качели в гонке. Понимаю, что в любой момент все может поменяться. Если пойдет дождь по всей трассе, то вынужден буду заехать в бокс или пропускать соперников. А прекратись ливень, и моим преследователям придется заботиться о сохранности шин и отстаивание своих позиций от конкурентов. А со мной им поделать ничего не удастся. 3 круга до финиша, раздался голос компа. Включить комментарии, которые идут в прямой эфир? Нет, не до этого сейчас, ответил и покосился на уровень топлива в баке. Стрелка подозрительно низко лежит, приблизилась к цифре 0, хотя бензина залил по расчетам с большим запасом. Какой же расход на круге? Не смогу ли дотянуть? «Следи за расходом топлива», – даю команду компу. «Вместо какого параметра?» – уточняет тот. «Отменяю наблюдение за сцеплением. Говорю, смысла в данном параметре уже нет. Приспособился к торможению и чувствую трассу отлично». Бортовой комп через пару секунд озвучил мои подозрения. «Топлива в таком режиме хватит на 2 круга», – притворяя мой вопрос, продолжил. «Двигаясь накатом в конце прямых и не резко ускоряясь, мы сможем дотянуть до финиша». «Не сможем обороняться», – мрачно говорю, так как круг скоро подойдет к концу и необходимо принять решение – двигаться, экономя топливо или заехать на дозаправку. Комп на мою фразу ничего не ответил, решение предстоит принимать самому и никому другому. Озвучь отрывы до преследователей. Уже двигаясь накатом на нейтральной передаче, прошу своего помощника. 25 секунд до второй машины, до третьей – 33, и 34 до четвертой. Остальные нам не конкуренты, слишком далеко. Если заедут на пит-стоп, то не догонят. Напомню, дозаправка, в зависимости от заливаемого топлива, длится от 30 секунд. С запасом на 3 круга нам понадобится порядка 10 литров топлива. Рассчитай примерное время пит-стопа, прищурился я, медленно входя в поворот. Меньше 30 секунд, отвечает комп, и в тот же миг моя нога резко давит на педаль газа. Решение принято. Ползти и надеяться, что смогу добраться до финиша на последних каплях топлива, отринул. Надеюсь, смогу создать резерв времени за 1,5 круга и остаться лидером. Погода начинает помогать. Нет такого ливня. Дождь хоть и идет, но спокойный. Джус летит по трассе, и даже то, что двигался часть круга экономя топлива, не повлияло на высокие секунды. 2 круга до финиша. Горит лампочка, сигнализируя о том, что бензин в любой момент может закончиться. Комп озвучивает граммы, которые остаются в баке, и меня эти цифры сильно нервируют. Обидно будет, если не смогу завершить гонку, которая выдалась богатой на различные события. Два сектора с быстрейшим временем. Болид, идущий на втором месте, отстал на 40 секунд. Озвучивает компьютер состояние дел. Закусил губу и еще позднее затормозил перед последней связкой поворотов, после которой начнется стартовая прямая, уводящая на последний круг. Но перед ней мне придется свернуть в боксы. «Топливо на 500 метров», – восклицая, предупреждает комп. Джус выходит из поворотов, небольшой разгон, и я сбрасываю скорость, направляясь по ответвлению в боксы. Да, представляю, какие эмоции испытывают зрители, особенно те, кто рискнул поставить на мою победу в данной гонке. Честно говоря, болельщиков у меня нет, как и фанатов. Хотя... Кула, может, и болеет. Да и Тина наверняка. Почти доехал до бокса, как мотор чихнул и заглох. Нет бензина. Накатом докатился и остановился перед заправочной колонкой. Выскакиваю из машины, текут драгоценные секунды, как и литры топлива. Заправочный пистолет на место, прыжок за руль и поворот ключа в замке зажигания. Стартер крутится и... Движок чихнул. Что за... Воздух попал в топливную магистраль. Прокачать необходимо. Получая подсказку от компа, но и сам уже понял, в чем дело. Ногой несколько раз лихорадочно выжимая педаль газа, одновременно пытаясь завести машину. Наконец-то. Движок взревел на высоких оборотах. Делаю перегазовку и выезжаю из боксов. Успел или нет? Остался лидером? Двигаюсь и наблюдаю на экране компа, как приближается на трассе точка, обозначающая моего соперника, который, зная о моих проблемах, пытается выйти в лидеры. У Сурна скорость намного выше, чем мои 80 км в час, ограниченные питлейном. Блин, бью рукой по рулю. Машина, разрисованная черными звездами, проносится мимо, а из-под нее летят тонны брызг, обливая Джуса. Стараюсь удержаться за Сурном, но у того дождевая резина, а у меня стоят слики. В дождевых условиях ничего не могу поделать, но скоро начнется сухой асфальт, и преимущество перейдет ко мне. Отставание 3 секунды, 4, сообщает комп, и тут я выезжаю на сухой асфальт. Газу. А после длинной прямой нагоняю Сурна, а в затяжных поворотах у меня держак лучше, скорость выше. По внешнему радиусу, почти без борьбы, объезжаю своего соперника и стараюсь оторваться, так как окончание гонки ехать придется под дождем, и уже у Сурна окажется преимущество, как и в скорости, так и в держаке. Если не создам задела, то он меня легко обойдет. Отрыв 3 секунды, 4, 5, отсчитывает комп, но мне этого мало. Джус в заносе входит в последний сухой поворот, посередине которого уже мокрый асфальт. Скользят шины, падает скорость, из поворота стартую с проскальзыванием, начинаю терять время, но до финиша всего ничего. Компьютер уже начал вести отсчет в другую сторону. Мой отрыв стремительно тает, но успеваю выйти на финишную прямую первым, имея в запасе 2 секунды. Да, на финише нас разделила всего 1 секунда в такой длинной и насыщенной гонке. Но я выиграл. Да! Ору в машине и потрясаю в воздухе кулаком. Да, мы сделали это! Медленно заезжаю в боксы и паркуюсь перед подиумом. Адреналин не проходит, кровь и азарт бурлят. Вылезаю из салона и вскидываю в победном жесте руки вверх, подставляя лицо солнцу, которое выглянуло как по волшебству после окончания гонки. Хотя о чем это я? Забыл, что нахожусь в игре. И дождь наслал разум сети, усложняя без того тяжелую трассу. Интересно, а прокол колеса разум тоже предусмотрел? Надеюсь, что нет. Как и то, что топлива в моем баке на всю гонку не хватило. Правда, если заняться подсчетом, то когда заправился до окончания, то разум мог легко просчитать варианты. Блин. Да черт с ними, с раскладами. Это все не так важно. Главное – победа, доставшаяся в сложной борьбе, которая, положа руку на сердце, происходила в основном с погодными условиями. Обгонов почти не совершил, но с другой стороны смог идеально стартовать и финишировать, да еще и правильно выбрал стратегию на гонку, хотя и без неожиданности не произошло. К подиуму пропустили только занявших первые 3 места, а остальные гонщики смешались с немногочисленными зрителями, которые присутствовали на трибунах. Лиску сумел разглядеть, она стоит с Кулой и что-то обсуждает. Увидев, что смотрю в их сторону, девушки синхронно улыбнулись и одновременно подняли большие пальцы вверх. Журналист пытается прорваться к подиуму, что-то с пены у рта доказывая организаторам гонки. Наверняка хочет выбить из меня обещанное интервью. Придется отвечать на его вопросы. Ничего не поделаешь, обещал. «Поздравляю», – буркнул Сурн, проигнорировав протянутую мной руку. «И тебя», – ответил ему. «Ты хорошо ехал, но немного не повезло». «Другой раз», – криво усмехнулся тот. «Гон, молодчина, отличная гонка», – протянул мне руку Бишин, который с удовольствием пожал. «Смотрю, ты на этот раз смог подняться на подиум», – похлопал гонщика из клана быков по плечу. «Ага, на протяжении всей гонки серебряной стрелой бодался. Времени много потеряли. Так что до него и тебя было не дотянуться», – ответил тот мне. «Интересно, в записи посмотрю», – сказал ему, собираясь проанализировать действия своих соперников. «Слушай, а как так вышло, что ты финишировал, опередив Сурны на секунду всего?» – спросил меня Бишин. «Оторвался же намного. Я за тобой и следить перестал. А тут бах и секунда». «Пришлось дозаправляться перед последним кругом. Бензин кончился», – ответил ему, и в это время нас пригласили занять места на подиуме. Вручили каждому кубок, объявили присужденные очки, уточнив, что если не последует протестов и у самих судей не возникнет претензий, то утвердят в течение суток. Напомнили, что призовые поступят на счет сразу после присуждения очков, и на этот раз порадовали. Разум сети сообщил, что призовые кредиты насчитает всем, кто финишировал в этой непростой гонке, так как он усложнил задачу и не поставил никого в известность заранее. То за первое место дает 3000 кредитов, за второе 2, а третье 1000. Судья взял паузу, а потом огласил и остальные призовые, которые встретили овациями со стороны финишировавших гонщиков. Нам вынесли бутылки с шампанским, чтобы устроить праздничный душ. Но данная традиция вышла скомканной. Сурн чуть взболтал свою бутылку и выпустил пену вверх, но не захотел поливать ни нас, ни болельщиков, которые предусмотрительно отпрянули подальше. Я же Бишина удачно облил, залил тому глаза и, пока тот промаргивался, поспешил с подиума смыться, чтобы он не успел отомстить. Толпа мой маневр одобрила аплодисментами, но поплатилась. Бишин с закрытыми глазами растряс свое шампанское и сделал пару прыжков в сторону гонщиков, болельщиков и болельщиц. Я катил тех холодным душем. Сел в Джуса и выслушал от бортового компьютера указания, что необходимо заменить резину и при желании залить топливом бак. Устать устал, но никуда не денешься. Кубок бросил на заднее сиденье, бутылку с шампанским зажал между ног и уже хотел тронуться, как на пассажирское место ввалился журналист, который широко улыбнулся и сказал: «Джокер, ты мне обещал интервью после гонки». «Держи», – протянул ему шампанское. «Остались кое-какие дела, а от обещания не отказываюсь». «Ух», – облегченно выдохнул Пьер и покачал головой, принимая у меня бутылку. «Боялся, что ты меня пошлешь куда подальше». На это ничего ему не ответил, но не удержался от вопроса. «Ты меня Джокером-то чего назвал?» «Считай, что это твое имя теперь», – усмехнулся журналист. «Гонка получилась зрелищной. Твое имя там называлось редко. Все больше Джокер то, Джокер все. Да и гонялся ты классно. Народ оценил и еще оценит. Такие взлеты и падения в течение гонки людей всегда волнуют. А уж если в такой ситуации удается выиграть, то и вовсе». «Понятно», – кивнул я, выходя из машины у своей заправочной колонки. Залил полный бак, сменил резину и покинул со спящим и приживающим к груди журналистам мою на четверть опустевшую бутылку с шампанским боксы. Собирать вечеринку и праздновать по случаю своего выигрыша не стал. Приглашать особо некого. Бишин сегодня в своем клане отметит 3-е место, а тех, кто приходил ко мне на вечеринку, видеть не слишком хочется. За исключением Лисы и Кулы. Вот только подозреваю, что серп их сегодня вряд ли одних оставит. Чувствую, что он ревнует жену и дочь, хотя и не желает этого показать. Дома загнал Джуса в гараж с уснувшим Пьером, который, посапывая, вцепился в бутылку и отдать ее не захотел, лишь что-то пробурчал в ответ. «Да и хрен с тобой», – махнул я рукой и оставил его в салоне авто, а сам доплелся до диванчика, на который плюхнулся, только сейчас осознавая, как сильно устал. «Ничего, 5 минут посижу, а потом пойду. Посмотрю, что там с профилем. Бортовой комп по окончании гонки много что-то писал про уровни и умения. Но мне было не до того и глянул мельком. Кстати, надо бы наведаться в какой-нибудь компьютерный магазин и посмотреть на технику, чтобы понять, как сильно меня Вир обманул. 5 минут давно прошли, а встать нету сил. Решил, что могу немного еще посидеть. Понимаю, чем мне это грозит, но пересилить себя не смог. Как и предполагал, не заметил, как уснул. А проснулся от того, что кто-то за плечо трясет. «Что?» – открыл глаза и увидел Тину. Девушка в платье, с уложенными волосами, на механика в данный момент похожа, как я на балерину. «Гон, вставай, к тебе пришли», – улыбнулась девушка, а потом склонилась и чмокнула в щеку. «Поздравляю с победой!» «Спасибо», – ответил и попытался ее обнять, но та выскользнула, рассмеялась и погрозила пальчиком. «Мне свои волосы дороги, а то пообещал кое-кто, что меня их лишит, если заметит непотребство в наших отношениях». «Что это ты непотребством называешь?» – встав и широко зевнув, потянулся я. «А второму мы укоротим одно место», – раздался за спиной веселый голос Кулы. «Правильно говорю, близко». «Я против укорачивания, хотя он у него и большеват, но тем не менее пусть болтается». «Но яички можем и прищемить», – усмехнулась Лиса. Девушки разоделись в платья. Прозрачный шелк облегает их фигурки, и они словно феи из сказки, только крылышек не хватает. «Так ты нас не ждал?» – сделала вид, что надулась Кула. «А как же чествование в честь победы?» – нахмурилась Лиса. «А может, вы хотите вдвоем тут остаться?» – кивок в сторону Тины. «Так ты скажи, мы с пониманием отнесемся». Явная угроза в словах. Интересно, что сделают? Подразнить или не стоит рисковать? Не успел ничего придумать, из джуса вылез Пьер с бутылкой в обнимку и, растерянно улыбнувшись, сказал: «Гон, ты не забыл, что обещал?» «Только не говори, что ты решил нас на него променять», – воскликнула Кула. «Он мне интервью обещал. Если гонку удачно закончит, а…» – начал журналист, но я его прервал. «Все это хорошо. Но дайте мне полчаса, пойду хоть переоденусь и душ приму». Двинулся в сторону лестницы и, проходя мимо Кулы, услышал, как та мне шепнула: «Постараюсь прийти и спинку потереть». И сразу же громко сказала: «Так, пока наш победитель приводит себя в порядок, мы накроем стол. Тин, где продукты и выпивка?» «Лиска, подозреваю, что тебе придется смотаться в магазин». Хм, замысел Кулы просчитал мгновенно. А поспешил удалиться, чтобы не заметили мое мечтательное выражение лица и растущий бугор в штанах. Да, недавний адреналин и красивые девушки меня ужасно возбуждают. С этим ничего не поделаешь. Поднимаюсь и слышу, что Кула внизу распоряжается, давая всем задания, словно получила от меня карт-бланш. Почти поднялся на второй этаж, как вспомнил, что ноут оставил в машине. Возвращаться или не стоит? Постоял в раздумьях и решил, что могу в профиле потом глянуть. Побрился, а потом встал под душ. Только намылился, как скрипнула дверь и меня обняли женские ручки. Зубки цапнули мочку уха, и Кула попеняла. Обещала же спинку потереть, мог бы и дождаться. «Алиска?» – спросил девушку. «Она тебя ночью заездит и отомстит, что ты ее на трассе обошел». «Ты меня укорачивать собралась?» Уточнил, когда руки моей любовницы скользнули вниз, а сама она опустилась на коленки. «Возможно», – хихикнула она, а потом добавила. «Времени у нас немного, Лиска прекрасно все поняла, но, сам понимаешь, приличие необходимо соблюдать». Блин, чуть не глотнул воды от неожиданных слов и приятных ощущений. «Лиска-то потом мне ничего не оторвет?» – перебирая волосы Кулы, спросил ее. «Это уже от тебя зависит», – причмокивая, ответила она. В ванне мы пробыли не меньше часа, и тем не менее не хотел уходить. Силы остались, да и возможности, но перед остальными не слишком удобно. «Гон, где у тебя фен?» – спросила Кула, когда я стал одеваться. «Зачем тебе?» – начал я, но сразу же исправился. «Прости, не подумал. Но феном не пользуюсь, его может и не быть». «Блин, как же я в таком виде выйду?» – посмотрела Кула в зеркало. «Макияж-то нанесу. Но то, что волосы мокрые и побывали под водой, не скроешь». «Тинку позвать?» – предложил я. Уже полностью одетый, любуюсь обнаженной фигуркой девушки, на которой одни тоненькие трусики, и подумывая о том, что явно поторопился шмотки напяливать, да и джинсы тесноваты. Кула на меня взглянула и, видя, что начинаю расстегивать ремень, замахала руками, а потом и кулачком пригрозила. «Так, даже не думай, а то Лиса действительно что-нибудь оторвет. Иди и узнай у Тины, где фен. Звать ее не обязательно». Мой механик в красивом платье красного цвета, понимающе кивнула и объяснила, как получить фен, который находится в моей ванне на третьей полке в шкафчике. Откуда она это знает, я спрашивать не стал. Кивнул, прихватил из машины ноут, сцапал пару долек колбасы и сыром и под угрозой, что меня самого заставит сервировать стол, слинял. Лиска, кстати, уже вернулась из магазина, но настроение у нее превосходное. Что-то под нос напевает и делает вид, что отсутствие Кулы ее не беспокоит. А что, если ей на самом деле нет до этого дела? Немного такое предположение кольнуло. Я бы вот не согласился делить ни одну из девушек с кем-то еще. Да, странный поворот, но себе-то отчет готов дать. Объявись у одной из них какой-нибудь воздыхатель, то ему все ноги и руки вырву, а потом обратно вставлю, но местами поменяю. Осознав данный факт, призадумался о том, как дальше в таком треугольнике жить, но поймал прищуренный взгляд Тины и поспешил наверх, решив выбросить подобные мысли из головы. Сам себя убеждаю, что нахожусь в игре, где многое позволено. Нет, понимаю, что лукавлю, но хочется же. Кули объяснил, где фен, а сам присел с ноутом и открыл свой профиль. Что сказать? Цифры привели в замешательство. Несколько раз перечитываю, и поверить не могу, что за одну гонку столько всего приобрел. «Что там?» – спросила Кула, выходя из ванны с уложенными волосами и макияжем, но все еще в одних трусиках. «Ты мне со своим видом до инфаркта, точнее до инсульта доведешь». «А что такое? У меня что-то не в порядке с волосами?» – деланно удивилась та и, подняв руки, стала поправлять идеальную прическу. Сглотнул, но взгляд отвести не в силах. Черт с ними, с гостями, вечеринкой. Уже было решил, но в дверь постучали, и голос Лиски сказал. «Поторопитесь, стол уже готов, и...» Она чуть помолчала за дверью, но потом продолжила. «Кула, ты мне-то кусочек сладенького оставь». «Не переживай, останется», — улыбнулась девушка, влезая, словно кобра, в свое платье. «Гон, так что тебя в ноте так удивило, что удержался и на меня не кинулся?» — спросила девушка, понизив голос, чтобы Лиса за дверью не услышала. «Да так, ерунда», – закрыл крышку ноутбука. «Не ставь с ней делиться, так как еще не слишком осознал происшедшие перемены». Вниз мы спустились вместе. Оказалось, что Бишен решил меня навестить, придя вместе с Брю. Только не зная, какой у той номер, подругу не провела. Зато не запутаемся. «Думал, что ты в клане отмечать свое третье место будешь», – сказал гонщику, после того, как тот хлопнул меня по плечу. «Скука там?» – поморщился тот. «Быки обычно призовые места с размахом отмечают», – прокомментировал Пьер. «Но без души», – парировал Бишен. На его слова журналист не нашелся с ответом и промолчал. А я сказал: «Так и чего сидим? Кого ждем? К столу?» Играет веселая музыка, в гараже витают облака табачного дыма. «Не курим, только мы с Пьером», который, улучив момент, насел на меня с вопросами. Отвечаю почти честно, но определенные моменты стараюсь избегать. А вопросы журналюга, несмотря на возраст, начинает задавать острые. «Насколько понимаю, у тебя в гостях находятся два гонщика, оба из разных кланов и являлись соперниками на трассе. Вы дружите?» «Пьер, врагов на вечеринки не приглашают», — отвечая, подозревая, что тот с данной темы не слезет. «Точно. Жена клана Серебряных и ее дочь. Ты с кем-то из них близок?» — смотрит на меня Пьер, делая вид, что ему это совершенно неинтересно, но явно задумался делать сенсацию. «По духу. Все, кто присутствует тут». Ухожу от ответа. «Твои планы на ближайшее время? Слышал, что вскоре должна состояться дуэль между тобой и главой клана Серебряных Стрел. Это как?» — продолжает наседать Пьер, явно загоняя меня в угол, так как следующий вопрос наверняка последует о причинах и намек на гостей. «Планы рассказывать не хочу, они могут измениться», — отвечаю, и тут меня спасает Лиса. «Гоан, пошли танцевать!» Беря меня за руку, тащит в центр гаража, где Бишен беззастенчиво лапает Брю, вроде бы ведя ту под музыку. Такой возможностью грех не воспользоваться. Ухожу, замечая, что к Пьеру присаживается Тина с Кулой. У одной в руках бокалы, а вторая держит бутылку с коньяком. Ага, девушки поняли мои затруднения и поспешили на помощь. Все, со стороны журналиста опасаться нечего. Под давлением тот выпивает полбокала, а помня о том, что его с пары глотков шампанского развезло... «Бонусов много за гонку получил?» – интересуется Лиса, прильнув ко мне. «Достаточно, я доволен», – отвечаю ей и в свою очередь интересуюсь ее успехами. «Пару уровней мне повысил разум сети. Теперь у меня 9-й гоночный. Еще немного и смогу использовать различные примочки». «Ну, мне вспомнился длинный список, в котором у меня и уровень выше, и остального всего в достатке. А амулеты, точнее места под них, уже разблокированы. Но пока ни одного нет, и как их достать, не ясно. Нет, видел, что можно взять и купить, но цены... Не могу такого себе позволить». «Гон», — разбила нашу пару Тина, протягивая телефон. «Совсем забыла, у тебя трубка постоянно звонит». «Кому это я понадобился?» — удивился и взял замолчавший телефон. «В списке пропущенных более 200 номеров. Это так моя гонка сработала? Просто любопытные, которые прошли на машине рекламу? Или действительно что-то нужно?» Вновь зазвонил телефон, высвечивая незнакомый номер. «Да». «Джокер?» — спросил мужской голос. «Можно и так сказать». Отвечаю, понимая, что мое имя вряд ли запомнили. «Так это ты выиграл сегодня под дождем гонку и предлагаешь услуги по ремонту и тюнингу авто?» — уточнил мой собеседник. «Верно, но в данный момент у нас нет свободного времени. Могу только записать через неделю, и то по предварительному звонку накануне», — пояснил я ситуацию. «Терять возможного клиента не хочется, а принять его, пока мы не разберемся с Коброй, не можем. Да и кто примет-то? Нас всего в гараже двое». «Хорошо, запиши меня тогда на ближайшее время. Когда это возможно?» — уточняет мужик. «Через 7 дней. Накануне позвони и скажи, что требуется. Хотя бы примерно». Тру лоб, понимая, что это, возможно, пустышка, но не отказываться же. «Меня зовут Бун», — наконец представился мой собеседник. «А тачку нужно привести в божеский вид. Подъеду и поговорим. Надеюсь, за пару тысяч кредитов ты ее в чувство приведешь». «Договорились, Бун», — расплылся я в улыбке. «Окей, Джокер, через неделю тебя наберу», — сказал мой первый заказчик и повесил трубку. «Тин, запиши клиента», — улыбнулся я своему механику, а телефон опять зазвонил. «Гон, выключи ты его, а то и не повеселимся. Или отдай Тинке, пусть заказы принимает», — шепнула мне Лиска. «Потом разберемся». Не захотел я нагружать механика и нажал на кнопку выключения. Но Тина у меня телефон выхватила и сказала: «Лиса права, не переживай, я справлюсь», — усмехнулась девушка. Как оказалось, она слышала слова Лисы, после чего ответила на вызов. «Мастерская и тюнинг гоночного Джокера к вашим услугам». «Это как она нас обозвала?» «Гон, ты перестань на нее пялиться, а то ревновать стану», — толкнула в меня в бок партнерша по танцу. «А Кули ты не ревнуешь?» — уточнил я, отводя взгляд от Тины, которая с кем-то активно что-то обсуждает. «Ой, ревную, конечно, но с ней еще могу поделиться. Но не с какой другой, запомни», — сдавила она мои яички своей ладошкой. Благо мы танцуем, и тела прижаты друг к другу. Действия моей партнерши никто не видит, хотя, по большому счету, и некому за нами наблюдать, если не брать в расчет Кулу, которая, поймав мой взгляд, отсультовала бокалом и улыбнулась. Журналист, свернувшись калачиком, спит на диване. Бишен чуть ли не раздевает Брю, всю залапав и нисколько этого не смущаясь. Тина ведет переговоры и уже отвечает на очередной звонок, где-то раздобыв листок и что-то туда записывая. «Ты бы поосторожней, а то изменится у меня голос и стану евнухом», — положил ей руки на попу и сильно прижал к себе. «Гон, а давай мы с тобой отсюда сбежим», — предложила Лиса. «На второй этаж?» — понятливо уточнил я. «Ага», — поцеловала она меня в шею. «Наверное, сначала нужно отправить домой журналиста и Кулу. Она же не останется?» «Ой, зачем ты так сразу?» — воскликнул я и облегченно выдохнул, когда ладошка разжалась. Но девушка ее не убрала, а стала через джинсы поглаживать то, чему причинила боль. Блин, боль стала возвращаться, но уже по другой причине. Разорвал наше объятие и подошел к Бишину. «Ты у меня останешься или...» Начал я, но тот покачал головой и прервал меня. «Не, свалим сейчас. Брю хочет показать мне свою спаленку и проверить на прочность кроватку. Да, крошка?» Обратился он к своей подруге. «Да», – простонал это в ответ. «Поехали быстрее, мой бычок». Бишин посмотрел на меня и подмигнул, после чего повел свою подругу к выходу. За ними и Кула направилась, прихватив сопротивляющегося журналиста, который лыка не вяжет. «Кула может его оставить», – предложила Тина. «В таком состоянии до дома не доберется, а таксист может грабануть». «Не грабанет», – усмехнулась та. «Побоится с кланом Серебряных связываться». К этому времени Пьер уже немного протрезвел и даже обратился ко мне с просьбой, чтобы завтра меня навестить и продолжить интервью. Скрипя сердцем и надеясь, что он забудет, согласился. На улицу вышли всем скопом. Бишин, обнимая Брю, укатил на своем болиде, хотя по всем параметрам, точнее выхлопам изо рта, движок не должен был заработать. У моего приятеля, а к таковым на сегодня Бишина могу отнести, явно стоит обход алкозамка. Об этом стоит с ним поговорить. Тина о чем-то договаривается по телефону с очередным клиентом. Пьер уехал на вызванном такси, акула уселась в свой серебристый кабриолет и погрозила пальчиком Лисе. «Не откуси и не оторви то, без чего нам тяжко придется». «Уезжай уже, мамочка. Сама взрослая и смогу разобраться», – рассмеялась Лиска, а потом спохватилась. «Ой, совсем забыла. У меня к Тине пара вопросов есть. Вы тут прощайтесь и, Гон, скорее в дом иди», – выдала скороговоркой и, подхватив под локоть Тину, утащила ту в дом, дав нам с Кулой возможность проститься. Девушка вышла из своей машины и, обняв меня, страстно поцеловала, после чего провела пальчиками по своим губам и покачала головой, когда качнулся в ее сторону, после чего шепнула. «Еще увидимся», – Лиска обещала. Стою и смотрю, как удаляются стопори машины, понимая, что все больше и больше запутываюсь в непростых отношениях с девушками. Приложи мне выбор, и то бы не смог решить. Ладно, пусть все так идет, как сейчас. Честно говоря, меня это устраивает. Разворачиваюсь и делаю шаг к двери, но мне преграждает дорогу мощная фигура. Рука тянется за пояс, где обещал себе носить пистолет, но оружие давно выложил. Вот черт. «И чего надо?» – спрашиваю, надеясь, что до драки дело не дойдет.